Караси в сметане на пару. На 4 порции 4 карася, полстакана сметаны, 1 луковица, укроп, петрушка, оливковое масло, мука, соль, перец. Карасей почистить, помыть, посолить, поперчить, обвалять в муке и слегка обжарить на оливковом масле вместе с порезанным кольцами луком. Фольгу порезать на квадраты. В каждый положить обмазанного сметаной карася, наверх обжаренные кольца лука и мелко порубленный укроп. Завернуть, положить на решетку пароварки. Готовить 30 минут.